Ни жарко, ни холодно. Как самочувствие? Она тоже улыбнулась в ответ. Отлично, спасибо. Что-то я не помню, чтобы мы когда-нибудь так долго ехали к домику. Тут только одна дорога, значит, заблудиться мы не могли, сказал Барт. После этой закусочной будет своротка, но Джейсон предупреждал, что не надо обращать на нее внимания. Впрочем, как я припоминаю, он что-то еще говорил про две дороги, но это уже у самого домика. И нам надо обязательно поехать по какой-то одной из них. А вот по какой, ты не помнишь? Понятия не имею, — ответила Селия. И не помню, и не пойму, какая разница. Одна дорога идет к переднему входу, а другая — к заднему. Наверное, Джейсон беспокоился только насчет стоянки для машин. У каждого входа можно поставить только по одной. И по какой же дороге нам велено заезжать? Селия задумалась и вспомнила, наконец, что Джейсон наказывал им поставить машину позади дома. Год назад они с Догом тоже подъехали к заднему входу, потому что пропустили первую развилку. Они вышли из машины и от души рассмеялись. «В конце концов, нет никакой разницы, через какую из дверей я внесу тебя в нашу общую спальню», — сказал ей Дуг. Селию, признаться, немного смутила его откровенность. Но она заставила себя улыбнуться. Дуг взял ее на руки и перенес через порог. «Милая моя», — шепнул он, зарывшись лицом в ее волосы, — «ты ведь всегда будешь моя, всегда и навечно». Она прильнула к нему и ответила: «Всегда и навечно». Он ногой открыл дверь в спальню и осторожно опустил жену на кровать. Они тогда вошли в домик через заднюю дверь. «Насколько я припоминаю, Джейсон хотел, чтобы мы поставили машину у переднего входа», — заявила Селия. «Нет», — подала голос Ванда, — «у заднего». Барт, как и всегда, стремился быть вежливым. «Сокровище мое», — сказал он. «Во-первых, Селия, в отличие от тебя, уже бывала там, а во-вторых, Джейсон говорил, куда ставить машину, нам с ней, а не тебе». На том разговор и кончился. Они поставили машину у переднего входа. Не испытывая никаких особенных чувств, Селия вошла в домик и направилась прямо в ту спальню, где стояли две отдельные кровати. Широкую двуспальную, служившую год назад ложем для них с Дугом, она видеть не пожелала. Слегка освежившись в ванной, привела себя в порядок и пошла на кухню, где Барт и Ванда уже разбирали принесенные из машины сумки с продуктами. «Я просто умираю от голода», — сказала она. «Нет ли чего-нибудь перекусить?» «Бери, что хочешь», — ответила Ванда. «А я первым делом разогрею ростбиф». «Как включить печь, Селли?» Она принялась нажимать на все кнопки по очереди. «Господи, да я и забыла. Сколько прошло времени», — засмеялась Селли. «Там где-то должна быть инструкция». Они внимательно прочитали все указания и в итоге нажали на одну из кнопок. Естественно, не на ту. Но в конце концов печь начала нагреваться, и Ванда поставила в нее ростбиф. Барт тем временем занес в дом багаж и тоже пришел на кухню. Там было не повернуться троим, и Селия ретировалась в гостиную. «Может, затопим камин?» — крикнула она Барту. «Мне кажется, тут довольно прохладно». «Конечно», — отозвался он. «Я только вначале позабочусь, чтобы мы немного согрелись изнутри». «Изнутри? Да. Сколько бокалов мартини ты пьешь обычно?» «Одного более чем достаточно. А ты, Ванда?» «После такой поездочки 6, как минимум. Но подожди, пока я приготовлю поесть. Надо еще сделать салат и соус. Впрочем, можно было бы и помочь мне». «Сейчас. Только смешаю коктейль», — ответил Барт. «И уйду отсюда, чтобы тебе было посвободней». «Вот и славно», — услышала Селия. «Это, кажется, единственная помощь, которая мне тут будет оказана». «Но не дуйся, чуть что сразу обижаться», — проворчал Барт. «Что это с тобой происходит в последнее время, Ванда? Тебе и в самом деле хочется знать». Селия в гостиной слышала каждое слово. Ванда говорила громко. но у нее не было никакого желания слушать супружескую перепалку.